Харра, да у вас тут романтическая встреча. Ядовито прошипел кто-то за моей спиной. Я вовремя отдернулся, покраснел и, не оборачиваясь, двумя пальцами швырнул нож на голос. Почти попал. С тем же ядом посмеялись надо мной. Обернись, глупый арк. Сегодня мне не нужна твоя кровь. Вокруг полно свежих трупов. Хнара, догадался я, стараясь не произнести этого имени вслух. Очень неприятная дамочка во всех отношениях. И убить ее трудно, поскольку она, как правило, уже мертвая. Не надо будить человека. Отдай его мне. Сожалею. Я уплачу, арк. В голосе Хнары мелькнул некий оттенок недоумения. Она не привыкла к отказам. Мне никогда не приходилось сталкиваться с ней лично, но Трувор много рассказывал, так что, оборачиваясь, я уже примерно мог знать, что увижу. За моей спиной, шагах в пяти, на задних лапках, сидел ободранный скелет лисицы, а на ее плечах скалил зубы полуистлевший желтый череп женщины. В пустых глазницах играли мерцающие огоньки, пряди длинных волос пучками украшали голые темя, и меж белых ребер торчал мой нож. Это первая ошибка. Обычным железом ее не убьешь. Насмотрелся? А теперь уходи. Она картинно взмахнула останками несуществующего хвоста. Мне хватит одного, к тому же мясо аарха всегда жестковато. Это потому, что мы не предназначены в пищу, медленно объяснил я. Склонен думать, однако, что слухи о нашей жесткости проистекают скорее из общего впечатления о главной черте нашего характера. Мы действительно жесткие, то есть держим слово, не отступаем в бою и не прощаем предательства. Следовательно, я не отдам вам этого человека. О, грязь под ногами Берлобога! Образованный арк! От тебя ли я слышу такие длинные речи? Хнара всплеснула костяшками передних лапок. Мне ничего не стоит убить вас обоих, и ты прекрасно знаешь это. Но не будем о грустном. Скажи сначала, как тебя зовут? В ваших кланах все имеют прозвища или клички. Малыш. Ты? Это ты-то малыш? Я думала, архи не умеют врать. Я умею, но не вру. И я все равно его не отдам. Огоньки в глазницах вспыхнули нестерпимо ярко и пропали полностью. Плохой признак. У Хнары ядовитые зубы. Достаточно одной царапины, и все. Мгновенная смерть. А движется эта тварь с почти неуловимой для человеческого глаза скоростью. Малыш, так и быть. К моим ногам подкатилась золотая монетка. Возьми и беги. Это твой последний шанс. Вообще-то, это ее излюбленный трюк. Я знал, что лишь только протяну руку за золотом, как мелкие клыки полоснут мое запястье. Дядя Трувор трепался, будто бы в свое время был лично знаком с одним охотником, который собственными глазами видел останки тех несчастных, что поддались на мирное урегулирование. У меня была только одна возможность – попытаться ударить первым. Фи, как это вульгарно и глупо! Фыркнула она, когда я молниеносно обнажил тяжелый меч. Ты хочешь отрубить мне голову этим жалким железом? Трувор говорил, что это возможно. Короче, я попытаюсь. Трувор. Это не тот трактирщик из бывших наемников, чье заведение пользуется самой дурной славой. Хнара, казалось, разговаривала сама с собой. От взмахов моего клинка она ускользала поразительно легко, то есть даже не прячась и практически подыгрываемому стремлению ее убить. Каждый раз кончик меча не дотягивался до ее похрустывающей шейки буквально на волосок. «Пожалуй, на днях я навещу этого твоего трувора. Пусть он и мне что-нибудь расскажет перед смертью». Если она рассчитывала пустой болтовней утомить меня, то зря. Архи могут размахивать мечом и день, и два, и даже три, не зная усталости. Другой разговор, что самой Хнаре незачем торчать тут столько времени. Она явно голодна и надеется, что наших тел хватит ей надолго. Видимо, наша игра наскучила и ей самой. «Прости, малыш, мне надоело». Я не видел, как она подпрыгнула под руку на взмахе, но в тот же миг жесткий череп силой ударил меня в грудь. Я не удержал равновесия и опрокинулся навзничь прямо на вроде бы зашевелившегося графа Эльгенхауэра. «Все, Арк!» — тихо мурлыкнула Хнара, и смрадное дыхание из ее пасти едва не сожгло мне ресницы. Она стояла, упершись лапками мне в грудь. «Ты не захотел уйти. Уважаю ваши традиции. Тем более, что подобная благородная глупость мне еще и выгодна. Ты очень странный, Арк. Я никогда не слышала о таких. Хочешь, подарю тебе один совет на будущее? На очень короткое будущее. Оставь меч». «Легко», — тихо выдохнул я. «Не потому, что испугался. Лично я боюсь только мышей и высоты, и то лишь из-за чрезмерно богатого воображения. А большинству архов страх вообще неведан, потому что так в книжке написано». «Ты хотел меня убить», — продолжала хрипло измываться надо мной Хнара. «Но разве можно убить ту, что давно мертва? И какой вред ты пытался причинить мне обычным железом? Оно лишь утяжеляло твою руку, лишая ее легкости и скорости. Поверь моему опыту, в рукопашном бою скорость всегда будет иметь преимущество перед силой. Брошенный нож надежнее тяжелого меча. Стрела опередит удар секиры, а осадные башни...» «Можно еще раз? Я запишу». «Это что, шутка?» На мгновение замерла она. «А архи лишены чувства юмора», — неуверенно напомнил я, резко хлопнув в ладоши. Хнара оказалась права. Меч действительно утяжелял руку. Без него я одним хлопком разбил череп нечисти в желтую пыль. Руки, кажется, не поцарапал. Тоненькие лисьи косточки, лишившись черепа, дрогнули и рассыпались в хаотическом беспорядке. Получается, мертвого тоже можно убить. Надо лишь знать, как. «Какая милая была зверушка!» — пропел мне прямо в ухо чей-то знакомый голосок. Я резво вскочил на ноги, а наш молодой дворянчик соизволил таки очухаться. Он некоторое время смотрел мне в глаза, недвусмысленно намекая дать ему руку и помочь подняться, но мне показалось, что это не входит в мои прямые обязанности. Телохранитель не нянька всяким изнеженным особам. Цацкаться с ними будут другие, в другом месте и по-другому. Я поднял меч, сунул его в ножны, вытащил из быстро чернеющих ребер Хнары свой нож и приветливо сказал: «Рррр!» «Ты не арк!» — самостоятельно встав на ноги, оповестил Эшли. «Грррр!» «Ладно, ты арк, но какой-то неправильный», — согласился мой господин, снова вставая на ноги. «И не рычи так прямо в ухо, я от этого падаю. Так вот, милейший, я, признаться, давно пришел в себя и слышал часть вашего разговора. Кстати, кто она? Ну, та забавная говорящая игрушка, состоявшая из одних костей». «Хнара», —